спросил командир роты. Конец второго тома. 1929-1940 годы. Часть пятая. В том самом году, когда Аахенский конгресс скрепил Священный Союз царя России и королей Англии, Австрии, Пруссии и Франции против своих народов, в году, когда студент Занд убил Коцебу и Меттерних готовил карлсбадские постановления против возмутителей общественного спокойствия, и в воздухе пахло манчестерской бойней и хиосской резней, и правительство Англии готовило свои 6 актов о зажимании рта, о Шелли песнь к защитникам свободы, в году, когда родился Карл Маркс, а Дарвин начал ходить в школу, а Виктор Гюго получил почетный отзыв Французской академии за юношеские стихи, в те времена, когда английский капитал завоевывал Австралию и Индию и Канаду и проникал в Китай, а доктрина Монро о невмешательстве европейцев в дела западного полушария только вызревала, когда самыми большими рабовладельцами в мире были графы Шереметьевы, хозяева почти 100 000 ревизских душ, и родоначальник миллионеров Морозовых, крепостной Савва, откупился от помещика Рюмина за 17 000 рублей ассигнациями, когда начиналось декабристское движение, зарождался либерализм в Европе и кончался ампир, и Наполеон еще был жив на острове Святой Елены, времена промышленного переворота, банков, английской политической экономии, утопического социализма, гегельянства, времена Вандербильта I, Роберта Оуэна, Бетховена, Грибоедова, Дениса Давыдова, Руслана и Людмилы. В эти самые времена и в том самом году, холодной осенью, среди людей, не знавших, что всякое такое происходит на свете, родился на берегу быстрой горной реки Колумбе, в юрте из кедровой коры мальчик Масенда, сын женщины Сале и воина Актана из рода Гелендика. Когда он родился, он не закричал, как полагается новорожденным. Его красное плоское мокрое личико было слишком спокойным, и принимавшая его повивальная бабка, схватив его за ноги и опустив вниз головой, сильно встряхнула его. И он закричал так, что услышали в поселке. А бабка, обернув его в очень тонкую по выделке и очень грязную пеленку из рыбьей кожи, стала тетешкать его в сильных морщинистых руках и запела: «Кян-ки-в-ки-чив, кян-ки-чив, к реке ходил кян-ки-чив, рыбку поймал кян-ки-чив, вот каким стал кян-ки-чив, вот каким стал кян-ки-чив». Народ кочевал по стране, могущей вместить 7,5 таких государств, как Япония, и 10 таких государств, как Англия с Шотландией и Ирландией и Нормандскими островами. Когда-то народ был велик. В песне говорилось, что лебеди, перелетая через страну, становились черными от дыма юрт. Племя Удэгэ кочевало в широкой и очень длинной полосе лесов и рек, протянувшейся между хребтом Дзубгынь и океаном, и по ту сторону хребта, по течениям рек Бекина, Хора, Имана, Улахе, Даубихе, рек, получивших эти названия много позже от китайцев. Эти реки впадали в одну большую реку, за которой жил народ Маньчжуры, а эта большая река впадала в еще большую реку, из-за которой приходили гиляки, салоны и еще 10 племен. Откуда и куда натекла эта самая большая река, об этом никто не знал. Где-то еще жил в ладу с таинственной силой неизвестный и неисчислимый, как песок, народ китайцы, Оружие, материи, посуда, орудия для обработки земли шли от китайцев к маньчжурам, а от маньчжуров попадали к племенам, кочевавшим по рекам за хребтом Цзубгэнь, а от них попадали и на эту сторону хребта к морю,